а выпитое отличное шампанское еще больше взвинтило его. Ему хотелось целовать и целовать Дору, а этот человек без всякого дела стоял тут, как на молитве. «Понравился вам бой быков, сеньор Гревель?» — внезапно спросил он. «О, да, благодарю вас. Значит, вы одобряете наше развлечение?» «Почему же нет, Дон Луис?» Саварди увидел, что этим ничего не достигнет. Время тянулось. Наконец, как раз перед тем, как разразилась гроза, Саварди ушел. «Я не могу ехать в театр, пока это продолжается», — сказала Дора, глядя, как град колотит по улице. «Это невозможно. Боже, Рекс, как меня раздражает жизнь!» И так как он продолжал молчать, она сказала с нервным смехом. «Я хотела бы, чтобы меня кто-нибудь утешил». Эти слова как будто вернули их к прежней жизни в Гартс-Пойнте. «Рекс, я в таком сомнении». Ей хотелось, чтобы он расспросил ее, но он спокойно заметил. «Ты невеста. Никто ведь не может принудить к этому». «Обстоятельства могут», — мрачно ответила Дора. Он по-прежнему не глядел на нее. Его задумчивый взгляд был устремлен на мокрую дорогу. Вдруг Дора спросила: «Как отнеслась Джи к моей помолвке?» «О, она надеется, что ты будешь счастлива», и так далее, и тому подобное. Он улыбнулся ей. Джи держала себя так, как этого следовало от нее ожидать. В его словах заключался двойной смысл, так как Джи отнеслась как следует к этому обстоятельству не только по отношению к Доре, но и к нему, Рексу. Она не расспрашивала о выборе Доры, она пожелала ей счастья, а потом взяла его голову своими тонкими, сморщенными руками и положила ее к себе на плечо. Если Рексу при чтении письма, в котором извещалось о помолвке Доры, показалось, что вся прелесть и радость ушли из жизни, она через него прониклась его чувством, что жизнь потеряла всякую ценность. Она не была бы так потрясена этим известием, если бы она знала, что любовь Рекса — обыкновенная, сильная, но спокойная любовь, не поглощающая всего человека. Конечно, отчаяние его в таком случае огорчило бы ее, и только. Но она знала, что некоторые люди так созданы, что любовь заполняет всю их жизнь, не оставляя в ней места ни для чего другого, и что для таких людей единственный путь к счастью — это обладание любимой женщиной. Рекс не был монахом, но он никогда ни об одной женщине не говорил с любовью, кроме Доры. Джи знала его насквозь, знала его страсть к прекрасному, остроту его ума, его непоколебимое упрямство. Эти три свойства соединились в его любви к Доре. «Я хочу иметь лучшее или ничего», — мрачно сказал он как-то Джи. «Это она», — посоветовала ему поехать в Мадрид. Она угадала, что у него есть эта мысль, и, насколько могла, облегчила ему исполнение. Свадьба Доры откладывалась. Рекс видел достоинства и недостатки Саварди и понимал, что он любит настолько, насколько он способен любить данную женщину в данное время. Он заметил, что Дора не любит его, и тем не менее выйдет за него замуж, если кто-нибудь своим влиянием не остановит ее. Ему стало ясно, что ему больше нечего тут делать, и что следует вернуться в Англию. Он признавал, что Саварди вполне прав, не любя его, и презирал себя за то, что хотел использовать эту нелюбовь. В этот вечер он понял, что должен уехать, так как если Дора не любит Саварди, то и его она тоже не любит. А между тем его присутствие только мешает ей сосредоточиться и разобраться в своих чувствах. «Я завтра уеду, моя дорогая», — сказал он. «В такую погоду я предпочитаю Гартс-Пойнт». «Ты хочешь завтра уехать?» — отозвалась Дора. Сердце ее сжалось. «О, зачем?» «Много причин. А главное, я так хочу». В комнате было почти темно,